Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую кривую огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обогренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу. «Толстые мамы!» — орал старик, сверкая коралловыми глазками. «Печатайте мальчиков для Нафтулы! Молотите пшеницу на ваших животах! Старайтесь для Нафтулы! Печатайте мальчиков, толстые мамы!» Мужья бросали деньги в его тарелку, женщины вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы глухой и госпитальные не скудевали, они кишели детьми, как устье рек и крой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтула в его обходе. Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа. «Верите ли вы в Бога?» — спросил он Нафтулу. «Пусть в Бога верит тот, кто выиграл 200 тысяч», — ответил старик. «Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным в руках?» «Я удивляюсь», — сказал Нафтула, — «когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штучки, я не удивляюсь». Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы, кудлатый орешек его головы, болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот. «Что вы бормочете, гражданин Герчик?» — спросил его председатель. Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова. «У покойного месье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И слава богу, у него не было апоплексии, когда он 30 лет тому назад позвал меня на ваше обрезание. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти, и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, чтобы вам потом пригодилось». Он заморгал медвежьими глазками, покачивая рыжим своим орешком, и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол. Саша Светлов, филитонист одесских известий, послал ему из ложи прессы записку. «Ты баран, Сема!» — значилось в записке. «Убей его иронией! Убивает исключительно смешное! Твой Саша!» Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского. Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы. Приехал же он только через 2 недели. Всего было собрано по району 64 тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отправилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье. Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо. На лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося словно в праздник, в бант и новые щиблеты, и медное в седых усах лицо матери.